Глава 35. Ушастая зараза. «О, наконец-то!» — с облегчением выдохнула я. «Спасибо тебе, Валёк, что брезгуешь рубашками. Мистер Идеальный Пресс, сам того не зная, стал для меня великолепным ориентиром на этом полигоне. Блистал на солнце, аки студентка первого курса, увлекшаяся хайлайтером. Полигоне. Лабиринте. Самом настоящем. Другого определения для этой бесконечной череды полей, огороженных друг от друга каменными стенами, у меня не было. Итак, приступим». Подбодрила я себя, расправляя плечи и поправляя волосы. Валарион не обманул. Таркол был здесь, он стоял в компании троих оборотней, чуть в стороне от остальной группы студентов. Большинство с открытыми ртами смотрели на что-то высказывающего им Валька. Да, мне тоже стоило усилий держать рот закрытым. Красивый, зараза. Кубик на кубике, кубик на кубике. Будь они неладны, стекающие по ним капли пота. «Ах, я пришла сюда за женихом. Уля, соберись!» — шикнула на себя, крадясь вдоль стены и приближаясь к своей цели. «Валарион мне точно не поможет. Этот обладатель красивого торсика имел огромные минусы в лице кота отца аристократической крови и слабости к женским заколкам с драгоценными камнями, которых у меня больше не осталось. Но красивый. Еще и пахнет вкусно. Говорю же, зараза!» Грациозно ступая, я чуть замедлила шаг, заметив еще одну группу студентов, стоящую отдельно от основных. Выглядели они странно. Во-первых, потому что среди мужчин в форме академии находились несколько девушек в платьях и с глупыми, словно приклеенными улыбками на лице. Они ловили каждое слово худощавого блондина, стоявшего в центре между собойчика. Молодой человек тоже выделялся. Возможно, потому что камзол его формы был расшит камнями. Или причина крылась в его смехе, от которого у меня сводило зубы. Господи, давно я не слышала настолько противного звука, словно тысячи острых коготков водили по стеклу. Даже Валарион обернулся, бросив в сторону блондина убийственный взгляд. Настолько убийственный, что я на мгновение прижалась к стене, хоть и направлен он был не на меня. О, разукрашенный, ноль эмоций. Лишь кивнул Вальку, мол, что хотел. «Я вам не мешаю», — рыкнул магистр в их сторону. «Мамочки, так властно! Он и так умеет! Хорошо, мои панталончики имели прочные завязки». Помахав перед рукой лицом, избавляясь от ощущения жара, я бесшумно двинулась дальше. «Простите, магистр!» — пискляво выкрикнул блондин. «Девушки!» — пояснил он, осмотрев своих спутниц. «Ваше высочество!» — жеманно рассмеялись те в ответ. И клянусь, мне показалось, что Валарион выругался перед тем, как отвернуться и сосредоточить свое внимание на стоявших перед ним студентах. И да, меня он тоже заметил, как и то, куда я двигалась. Точнее, к кому. «Леди Юстина», — нараспев позвал он меня, — «вы пришли полюбоваться нашей тренировкой?» И вот в этом его «нашей» так отчетливо слышалось «моей», что я поморщилась. «А то ты не знаешь, зачем я сюда пришла», — буркнула я себе под нос, выкрикнув следом. «Я могу на 5 минуточек отвлечь Таркула. Он мне нужен. Срочно». «Птичка!» — больше поняла по мимике оборотня, чем услышала, когда он шагнул в мою сторону, обратив внимание на мой диалог с Валарионом. «Птичка? А вот это уже удивленно произнес сам Валёк, повторяя за оборотнем. При этом с таким укором посмотрел на меня, что стало не по себе. Ну не может же у него быть такой слух, не может. Или... Чик-чирик!» – прошептала я, замечая, как брови Валька взлетают вверх. «Вот чёрт! И правда слышит. Это ему от кота отца досталось». «Так можно, магистр?» Нерешительно выкрикнул Таркул, не решаясь перемещаться без разрешения. «Две минуты!» — крикнул Валерион. «За пределы защиты не выходить!» Пока Таркул подбегал ко мне, я чувствовала на себе взгляд Валька. Недобрый такой. Прозвище ему мое, что ли, не понравилось. Ну, извините. Если оборотень согласится на мое предложение, может чем угодно меня называть. Хоть квакозяброй. Лишь бы любимый дядюшка не смог вернуть меня в лоно семьи. «Что-то случилось?» С тревогой спросил оборотень, останавливаясь в шаге от меня и мельком оборачиваясь. Да, на нас смотрели все. Не только скрестивший на голой груди руки Валёк, все студенты, включая блондинистое писклявое высочество. А ведь мне про него что-то рассказывали, кажется. У Франчески. «Да», — протянула я, тут же встряхнув головой и поднимая глаза на Таркула. «То есть нет». Точнее, может случиться, если ты мне не поможешь. «Чем смогу, пти...» Замолчав, оборотень шустро исправился. «Юстина, леди Юстина!» Прочистив горло, я бросила взгляд на Валериона и заговорила на грани слышимости. «Таркул, ты можешь жениться на мне? То есть выйти за меня? Стой!» Подняв ладонь, я повторила увереннее. «Жениться! Это я за тебя выйду!» Смущение оборотня было таким сильным, что казалось, я могу потрогать его руками. Он замер, выпучив глаза, и начал хватать ртом воздух, пытаясь вернуть лицу нормальный цвет. Краснел он очень мило. «Птичка!» – растерянно отозвался Таркул. «Ты пойми... «Ты очень красивая и...» «Фиктивно!» – прошептала я с нажимом, поддерживая с оборотнем зрительный контакт, чтобы он не надумал себе лишнего. «Помолвочный договор о намерении заключить брак. Разумеется, никакого брака не будет». «Но я уже обручён», – закончил свою фразу оборотень. «Подожди», – нахмурился он. «А зачем тебе фиктивный договор о намерении заключить брак?» «Ох», – расстроенно протянула я. «Обручён. Блин. Я думала, он хочет сказать, что я красива, но он меня воспринимает лишь как друга и прочее обидное. Для влюбленной девушки обидное. Что ж, на своих ошибках я привыкла учиться. Поэтому, когда поймаю Эдрика... Первым делом спрошу, есть ли у него девушка и обязательства перед ней. И только потом. «Зачем тебе фиктивный брак?» – повторил свой вопрос Таркул. «Да надо, Тар, очень надо», – протянула я, обдумывая свои дальнейшие действия. «Слушай, а ты не знаешь, где я могу найти Эдрика?» «Ну, Эдрика», – повторила, показав рукой его примерный рост – «Тёмненький человек с факультета лекарей. Эдрик из Синдибории. Или как там её?» «Эдрик? Ну, если это тот Эдрик, о котором я думаю, то он обычно после занятий в... 2 минуты вышло!» Так громко рявкнул Валерион, что от неожиданности я подпрыгнула. Таркул тоже подпрыгнул, к слову. Но только для того, чтобы развернуться и подбежать к своим... «Ну ладно, зараза ушастая. Эдрик все равно ко мне придет, его даже искать не нужно. За секретом Фублика. А если сегодня не придет, то завтра с утра попрошу Араделис помочь мне с поисками. Ее же студент, как-никак».